«Ну, прости», — тот материализовался над слугой и пожал плечами, торопился и не рассчитал сил. «Смотри, очухался». «Ммм», — протянул парень, садясь и хватаясь за затылок. «Где я? Как же все болит?» Он потер плечо на левой руке, что нас связывало, и огляделся с таким видом, будто испытывал похмелье. Наконец склонился к воде и попил с ладони, умылся. «В пещере?» — хмыкнул я. «А то я не вижу, только больше на подземелье похоже, слишком уж рукотворное. Ты все же вошел в ту дверь». Его голос был полон печали, да и вообще выглядел так, будто жизнь кончена. «Не ной, у нас еда есть. Разве не чувствуешь запах?» Он недоверчиво посмотрел на меня, а потом кряхтя поднялся на ноги и подошел со мной к столу. А там было из чего выбрать. Минимум на 4 человек рассчитано и на разные вкусы. Есть как мясо, так и тушеные овощи и крупы, ну и конечно же фрукты, правда характерные для позднего лета, а не весны. Этот факт меня смутил, но все выглядело вполне свежим, а запах? «Сними уже артефакт, мы и так взаперти», — сказал я, когда мы наелись и напились сока из кувшинов. Разбежался. «Знаю я тебя, тут же сбежишь». «Да как?» — воскликнул я. «Ну сам подумай, мы же в замкнутом помещении, мне откуда знать-то?» Тот посмотрел на меня с удивлением. «Ты просто мастер в подобном, а я несколько часов находился в отключке и вообще не в курсе, что здесь происходит». Он посмотрел в потолок и повертел пальцем, намекая на окружение. «Загадки новые, их снова будет 3. Первую я разгадал, а это награда, что ли?» «Видимо», — пожал я плечами. Дух спросил, хочу я отдохнуть или готов продолжить, что хоть за загадка. Я рассказал, поставив парня в тупик. Он никогда не слышал ничего подобного и не имел понятия, как такое возможно решить. Узнав ответ, принялся пересчитывать. «С ума сойти», — покачал он головой. «Ты или гений, или везунчик. 5 часов не так много, если честно. Можно было годами сидеть в поисках решения». «Конечно, гений», — хмыкнул я, вздернув подбородок. «А ты думал, Ширилин мной заинтересовался из-за красивых глазок?» Он разглядел потенциал. «Вот завтра и узнаем». Мы помылись в ручье. Этот гад так и не снял наручники, так что пришлось терпеть их присутствие дальше. После я лег спать. Чем будет заниматься Итрин, меня не интересовало. Раз уже отдохнувший, то пусть побудет на стреме. Я еще помнил облепивших нас мелких элементалей. На этот раз попросил Рэя не уходить, а приглядывать за окружением и в случае опасности будить. Неизвестно, сколько всего этих испытаний, и насколько мы тут застряли, тихо произнес сидящий на стуле слуга. Я ничего ему не ответил. «Айлинайн здесь?» Засыпая, поинтересовался я у Рэя. «Здесь нет охранных символов», — раздался в голове голос болотника. Разговорчивым он прям стал, диву давался. «А ты знал ответ на загадку?» — решил сразу же уточнить у него. «Нет, ведь наша магия отличается от магии живых. Почему тогда этот дух знал? Или его попросил дед? С чего ты взял, что это был элементаль? А кто тогда?» «Не понял я. Он странный, конечно, никогда такого не видел прежде. Нечто вроде голема. Но разве их не делают из дерева и камня? Стандартных, да. Ты ведь защитишь меня?» Почему-то болотник не спешил отвечать, так что я начал переживать, а сон уходить. «Не волнуйся так, я ведь рядом с тобой именно для этого, но архимаг должен быть силен, не уверен, что смогу противостоять ему. Это и не нужно, он же мой дед». На этом разговор был окончен, а я погрузился в сон без сновидений. Когда пришел в себя, глаза открыл не сразу. Перина была мягкая и я прекрасно выспался, но вставать совершенно не хотелось. На мне лежала рука Итриана, так что скинул ее и перевернулся на другой бок. Было темно, так что зажег светлячок в углу комнаты, а парень то совсем обнаглел. Мало того, что привязал меня к себе, так еще улегся в постель своего хозяина. Захотелось пнуть его и так сбросить на пол, но воздержался. Вместо этого просто потряс за плечо. Он медленно открыл глаза, а когда столкнулся с моим насмешливым взглядом, то резко вскочил. «Простите, ваше высочество, сам не заметил, как уснул». «Да», — наигранно удивился я, облокотившись на локоть, «а я уж было подумал, что влюбился. Сначала это», — погладил ремешок на запястье, «а теперь еще и в кровать залез. И как только не стыдно, я ведь несовершеннолетний». «Да как вы, как только могли подумать». Он выглядел испуганным и возмущенным, но я не выдержал и засмеялся. «Вы шутить изволите? Вообще-то это очень серьезные обвинения были. Не будь таким занудой, Итриан», — отмахнулся я и зевнул, потягиваясь. «А что мне плакать надо, что ли? Погрустить всегда успею. Надо мыслить позитивно, понял, воистину, неведение блаженства, покачал он головой. Ну что опять, я сел в постели, мы минимум в 5 метрах под землей, дальше заглянуть я не смог. Здесь много укрепляющих знаков, они мешают обзору и проникновению магии вглубь. И что, а то, что мы в замкнутом пространстве, ни вентиляции, ни дверей. Такими темпами можно и задохнуться, не говори глупостей. Или великий архимаг, по твоему мнению, настолько глуп, чтобы запирать кандидатов в смертельной ловушке? Я сделал паузу, с укором смотря на него. Тоже мне, взрослый, кто кого должен успокаивать? Сколько я спал? Ты чувствуешь падение уровня кислорода? Вот и я бодр, а значит все в порядке. Я поражаюсь твоему спокойствию. Он прикрыл глаза ладонью. А чего волноваться-то? Все идет как надо и нам ничего не угрожает, иначе уже поняли бы это. Мы помылись и доели вчерашнюю еду, после чего помедитировали. Рэй снова спрятал наши сумки. Ну что ж, приступим. Громко сказал я. Я готов продолжать испытания. Листочки тут же зашелестели, а Итриан стал дерганым. Я ведь не говорил, как выглядит мой экзаменатор. Этот эльф-кандидат? Листовик посмотрел на моего слугу. Нет, я сопровождающий, парень ответил сам. Галим вежливо поклонился. Иди за мной, кандидат, обратился он ко мне, после чего камни на одной из стен начали сдвигаться, образуя проход. Очередная комната один в один как предыдущие, но со своими изменениями. Теперь по центру находилась площадка с песком. Мы уселись по ребрам квадрата, я с Этрианом напротив Листовика. На всякий случай поясню, что сопровождающий не должен подсказывать, иначе задание будет заменено. После 2 замен попытки будут исчерпаны и испытание будет признано проваленным. Вас обоих перенесут на границу зачарованного леса. Вам все понятно? Мы кивнули. Второе задание испытания. Нужно нарисовать треугольник, у которого все углы прямые. Время не ограничено. Да это же невозможно. Воскликнул Этриан и хлопнул себя по губам. Простите, это не подсказка, но впредь будь сдержаннее, сопровождающий. Проще простого, хмыкнул я. Только вот передо мной был песок, на котором следовало рисовать этот самый треугольник. Недолго думая, напряг свою магию земли и создал шар из подручного материала, а на нем уже аккуратно нарисовал требуемое. Очень простое задание, ведь я был в курсе обнеевклидовой геометрии. Даже помнил залипательные визуализации по таким темам. Эльфы же изучали лишь прямое пространство, по крайней мере, иного в местных книгах не встречал. Второе испытание пройдено успешно. Желает ли кандидат передохнуть или приступит к следующему заданию? Давайте следующее, пожал я плечами, поднимаясь на ноги. В новое помещение мы перешли знакомым способом. Здесь уже ничего не было, так что просто сели на каменный пол. Третье задание испытания. 4 эльфов сели играть на всю ночь. Не ради удовольствия, а за деньги. Когда пришло время сводить счета, никто из них не проиграл. Все заработали приличные суммы. Как такое возможно? Так, похоже, подвезли задачки с подвохом. Это точно не математика и вряд ли детская загадка. Хотя, кто знает, Рэй, не знаю. Некоторые эльфы очень любят азартные игры. Но я в этом не разбираюсь. Ясно, понятно. Надо думать самому. Или, Айлинайн, мне нечего сказать. Это дела живых. Итак, как можно играть и не проиграться? Как ни пытался сложить суммы возможных выигрышей и проигрышей, ничего не получалось. В принципе, невозможно распределить общие деньги так, чтобы все остались в плюсе. Может, тут ответ кроется во внимательности, как в задаче с кучей данных, когда ответ лежит на поверхности. Помню, задавали как-то на Олимпиаде, куда загнали всех без разбора, про автобус. Наплели про количество пассажиров, сколько стоячих мест и сидячих, сколько какого пола набралось людей. А вопрос то был банальный, сколько лет водителю. Может и здесь что-то похожее, зацепился за слово играть. Во что можно? Да много всего. Карточных игр море, а раз сели в условии задачи, значит точно не футбол какой-то, или шахматы, там вчетвером не выйдет. Ох, тоска одна, сколько так можно гадать, тыкать в небо. Никаких нервов и терпения не хватит, а мне надолго нельзя задерживаться. Кстати, на нервах ведь тоже можно играть. Ну точно, музыкальные инструменты. Эти 4 эльфов играли на музыкальных инструментах на каком-то мероприятии. А когда пришло время платить по счетам, то им заплатили за работу. Кареллан Пресветлый, и часа не прошло. 3-е испытание пройдено успешно. Желает ли кандидат передохнуть или войдет в дом того, к кому стремился? «Конечно, последнее», — воскликнул я и вскочил на ноги. «Ведите меня к дедушке». Вновь раздвинулись камни и очередная комната, а в центре знакомая дверь, только без кодового замка. «И это действительно все?» — растерялся я и посмотрел на Листрика. «Ты единственный кандидат, что дошел до меня. Тем более, никто еще не решал загадки. Как только покинешь комнату, я обрету свободу, а ты свое вознаграждение, которое так желал и ради которого прошел все испытания. Я желал лишь увидеться с дедушкой», — покачал я головой. «Как скажешь», — он вежливо поклонился. «Иди же». И я шагнул в темноту, после чего оказался в очередной черной комнате. «Да вы шутите». Но стоило зажечь светлячок, как сразу понял, что это совсем иное помещение. Потолки ниже, да и само оно меньше. А еще вездесущего запаха плесени не было, лишь пыль и паутина. «Здесь есть дверь», — озвучил очевидность Триан. «Рэй, я тут. Айлинайн, это похоже на жилище эльфов. Дальше этого подвала мне не пройти, но ты знаешь, что делать». Знать-то я знал, но рядом находился Итриан, а мне не хотелось ему показывать такие фокусы. Хоть он и вряд ли поймет суть. А еще получалось, что нужно в каждую комнату призывать. Но как быть в безопасности, если вначале то надо войти в новое помещение? Что ж, буду надеяться на лучшее. Это ведь мой дедушка, верно? Пусть я не раз уже повторял эту фразу, успел усомниться в ней. В шаге от желаемого и накручиваю себя. Ну не дурак ли? Дверь была не заперта, так что мы вышли в коридор. Согласно уверениям Рея, без ловушек. В конце нашлась каменная лестница наверх, а за ней свет ударил в глаза после темноты подземелий. Это был холл, напомнивший мне приемную Тейритрона. Также стеллаж с коробочками, а еще вязанки трав, которыми здесь и пахло. Мы обошли все помещение, выглянули на улицу, там ожидаемо находился лес. Оставался один путь, наверх. В четвертой комнате обнаружился он. Мужик лет так 50, блондин, как и все эмрацы. Не было похоже, что он седой. А еще он спал в удобном кресле с книгой в руках, самой обычной. «Дедушка, дедушка Адмир», я неуверенно позвал его, но безуспешно. Странно, но мне было страшно. Чувство, будто дед может встать и дать ремня за то, что разбудил и нарушил его сладкий сон. Не ощущение смертельной опасности, конечно, но тревожно. Повернулся к Итриану, но тот сам выглядел растерянно. Он сделал жест, как бы намекая, чтобы продолжал. «А может, подождем, пока он сам проснется?» — тихо предложил я. «Ты у нас наниматель, тебе и решать». Я посмотрел на него с упреком, перекинул стрелки. «Молодец, а как же старший товарищ?» Снова начал звать старика, после чего осторожно подошел ближе и потрогал за руку. Мало ли, помер. Хотя структура его светилась сильно, я такого не видел даже у отца и Тейритрона. Веки мужчины открылись, а взгляд сфокусировался на мне. Бледные, почти белые радужки мне сразу не понравились, глаза будто были готовы пронзить меня насквозь льдом. «Ты кто?» – спросил старик как-то слишком нейтрально, будто каждый день видит у себя дома незнакомцев и ничего не боится. «Я Адмир, твой», – начал взволнованно заикаться, во рту пересохло, но продолжить не успел, так как дед резко оборвал меня громким смехом. «Ты, Адмир, ну что за чушь, лестно, лестно, но я никогда не был таким красавчиком, так что сгинь, нечисть», и моргнуть не успел, как старик вскинул руку и из ладони полился очень яркий свет, от которого чуть не ослеп. Глаза пронзила боль, кинетика сработала на опережение и прикрыла меня. Да вот только второй раз за жизнь я ощутил, как щит дрожит, готовый развалиться в любой миг. Глава 5. Глаза прожгла адская боль спустя пару секунд после вспышки, и я закричал. Щит дрожать перестал, также меня кто-то толкнул на пол. «Ты еще кто?» – удивленный голос деда. «Телохранитель вашего внука». Злобный голос Этриана. «Внука? Да, это Адмир Дейрин, ваш 4 правнук». Повисла недолгая пауза, в течение которой я еле дышал, чтобы не перейти на стоны от жгучей боли в глазах, а заодно и головной. «Светлый Кареллан», — голос деда дрогнул, — это сын Элайдис, моей маленькой Ли. Теплые мягкие руки коснулись моих запястий. «Дай посмотреть», — с виноватой интонацией попросил Адмир старший, и я подчинился. Испуганный вскрик Итриана, а после те же теплые руки легли мне на веки, разливая на жгучую рану блаженную прохладу. Прошло не так много времени, и боль ушла, в том числе головная. «Открой глаза, не бойся». И я открыл. Дед преклонил передо мной колени, а Итриан стоял рядом, зажав рот рукой. Поняв нелепость этого движения, убрал ее за спину и отвернулся. «Прости, внучек», — он взял мою ладонь в свои, такие мягкие и приятно теплые, что я вновь удивился. «Если бы ты сразу назвал свое имя, прости старого дурака. Ну, я вроде цел, так что ладно», — через силу широко улыбнулся я. «Дед, ты бы ауру свою свернул, а то мне как-то тревожно. Прости, прости», — он поднялся на ноги и помог мне встать. Его свечение угасло, отчего сразу же стало легче. Для этого не надо было смотреть под иным углом, так как давление ощущалось буквально кожей. Внезапно мужчина стал гораздо более привлекательным, так и светился радушием. «А это что такое?» Он аккуратно взял пальцами ремешок, что соединял меня и Этриана. «Ваш внук», — сглотнул парень, «своеобразный юноша. Я был вынужден сделать это, чтобы он не сбежал в одиночку». «Чушь какая!» — воскликнул дед и зло зыркнул на Ксилтерца. «Сними сейчас же, я не знаю, чего он замешкался, но дед ждать не стал и просто сжег артефакт. Он загорелся у его пальцев, откуда тление распространилось дальше и наручники рассыпались в прах. На лице слуги появился шок, он так и стоял, раскрыв рот. «Присаживайся», адмир старший отвел меня к своему креслу и усадил. «Я так счастлив, что это именно ты пришел за сокровищем». Мужчина щелкнул пальцами и сзади него появилось еще одно такое же кресло, куда тот умостился. А ведь вещь действительно была очень удобной. Спинка и подлокотники будто обволокли меня мягкостью. Он стоил почти 300 золотых. Наконец воскликнул ошарашенный слуга. «Мне сказали, что артефакт невозможно уничтожить. Тебя обманули», — отмахнулся дед. «И не кричи так, я возмещу убытки. Как ты себя чувствуешь?» Архимаг гладил мою ладонь, но я не чувствовал от этого дискомфорта. «Нормально», — я перевел взгляд с руки на лицо старика. «А что за сокровище? И что тут вообще происходит? Зачем нужны были эти испытания?» Адмир старший дважды моргнул в изумлении. «Так как же, ты не знал?» Я отрицательно махнул головой и маг горько усмехнулся. «Вот ведь Тиар-проказник, он ничего не сказал тебе, ты его хотя бы видел?» «Кого?» «Не понял я. Тиаранона, главу клана Илласандаран. То, что он сказал, похоже, имеет мало отношения к истине. Например, что ты поехавший старик, страдающий деменцией, и что сидишь тут на последнем издыхании одной ногой в могиле». Дед засмеялся. «Вот это ты сказал, одной ногой в могиле. Ваш внук любит выдумывать разные странные словосочетания и эпитеты», недовольно пробурчал Этриан в своем уголке. «Живость ума, это замечательно», улыбался дед. «Как же ты вырос, мальчик мой». Он совсем не больно потрепал меня по щеке своими мягкими пальцами. «А каков красавец, весь в мать». «Да». Улыбка сошла с его лица, он вздохнул и откинулся в кресло. Видимо, поняв, что он лишний, Этриан медленно вышел и прикрыл за собой дверь. Повисла давящая пауза. «Мне же хотелось сказать хоть что-то. Я почти не помню ее», — тихо произнес я, решившись. «Сколько лет уже прошло», — вздохнул он. «Как же быстро летит время. Помню, тебе было 10, когда видел в последний раз. Ты так и не понял, кто я, лишь один из множества придворных. Калдир просил не говорить, что я дед твоей матери, не напоминать о ней в принципе. Почему?» Горло мое пересохло, я сжал подлокотники. «Ты явился лишь через 3 года после ее смерти». В его глазах появилась боль, по щеке скатилась слеза, так что дед отвернулся. Лишь спустя несколько десятков секунд он продолжил. «Я очень хотел, но не мог. К сожалению, не все можно подчинить своей воле, даже если ты архимаг. Почему у меня ком в горле? Это не моя мать, не моя, совершенно чужая женщина. Мама прежнего адмира, владельца этого тела по факту рождения. Да, у меня есть его воспоминания, но и свои тоже. Будто прожил 2 жизни, имел 2 пары родителей. Ты ведь любил ее, я вижу. Я так хотел, чтобы именно моя Эли забрала сокровище и стала преемницей», — говорил дед, смотря в сторону, но ей это было не нужно. Чем взрослее она становилась, тем лучше понимал, что наследие станет для нее тяжкой ношей, и смирился с этим. Элайдис была счастлива, что вышла замуж за кронпринца, и очень любила его, как и Калдир ее. Эти двое были идеальной парой, даже воцарение и новые заботы не испортили их отношения. Мне оставалось только радоваться за внучку, ну и надеяться на сыновей, что появлялись у нее один за одним. Шли годы. Он тяжело вздохнул и перевел на меня печальный взгляд. «Не знаю, что там за сокровище, но сомневаюсь, что Ларгос или Кальвер его достойны. Но не гнать же бочку на родных братьев так сразу, что старик подумает обо мне». Вспомнились наставления мастера Иллириса о первом впечатлении. «И вот ты здесь, ты не ответил. Что такого могло произойти, что не получилось прийти на похороны любимой внучки? Ее брат, паршивец Тиар, дед ударил по подлокотнику ладонью и сжал ее. Он решил воспользоваться смертью Эли и зачистить лес, пока меня не будет. Единолично завладеть наследием и уничтожить все, что создавал последние столетия. Я не мог ему позволить совершить это. Да и Лайдис не одобрила бы, брось я всех местных существ на верную гибель. Она была доброй девочкой, понимающий, видела куда глубже остальных, но слишком доверяла эльфам, это ее изгубило в итоге. «Ты о проклятии, ты знаешь», — воскликнул дед в ужасе. «Как они могли рассказать такое? Слухи, лишь слухи», — покачал я головой. «И то верно, от злых языков не скрыться. Галадир был хорошим парнем, Эли дружила с ним много лет, как и Калдир. Когда вскрылось, что он практикует колдовские техники, для многих это стало шоком. Моя внучка пыталась его защитить, ведь он действительно не служил демоническим силам, а использовал свои знания во благо. Но, похоже, Галадир уже к тому моменту находился на грани отчаяния, раз совершил подобное. Дед снова притих, задумавшись, как и я. Впервые слышал имя этого колдуна, так как его вычеркнули из истории. Оказывается, 17 лет назад случилась драма, достойная Оскара, с предательствами, убийствами и проклятиями. И все это во дворце Амродского королевства, святая святых. А потом мой дядя повел себя как последняя сволочь и поставил деда перед сложным выбором, спасать тысячи элементалей или сходить на похороны любимой внучки. Мог ли я злиться на старика? Нет, конечно. Этот разговор позволил мне многое понять и на душе стало легче. Как бы тяжело ни было, всему есть объяснение и причины. Психика эльфов слаба и неустойчива, продолжал дед, потому мы имеем столько колдунов, переступивших черту, потому к этому направлению магического искусства относится так предвзято, а ведь это лишь инструмент. Я пытался снять проклятие с твоей матери, но даже не смог обнаружить его. Ты родился раньше срока и ей сразу стало лучше. Лекари и доктора все как один твердили, что младенец не доживет и до года, но Эли не могла оставить сына в беде, протянув еще 7 лет, да твою ж налево. Так вот в чем причина. Королева положила жизнь на сына, потому меня винили в этом, потому так ненавидели братья. Они уже были достаточно взрослыми и не могли не заметить, чем занимается мама, что ей становится все хуже, а маленький Адмир продолжает жить, хотя был обязан еще давно умереть. Ты не виноват. Резкий голос деда заставил меня вздрогнуть. Видимо, понимание произошедшего отразилось на моем лице. Ты ни в чем не виноват, никто не виноват. Так сложились обстоятельства. Я пытался лечить тебя, ее. Вы жили в моем доме месяц, но так и не смог ничего придумать. Калдир совсем зачах за это время. Я не мог и дальше отнимать у короля жену и сына, когда над обоими нависла угроза скорого ухода из жизни. К тому же, он тратил много сил и денег на сохранение тайны и продление ваших жизней. Все было бесполезно. Твоя душа будто не принадлежала этому миру и стремилась покинуть его. Не может же это значить? Нет. Какова вероятность двойного обмена душами? Ладно, еще один раз, но два и совершенно случайно. Вероятность такого просто стремится к нулю. С другой стороны, разве это не могло объяснить то, почему я так не похож на маму с папой? Более сильная магическая душа кроила тело на свой лад. Нет, мы просто двойники из разных миров. Ведь не душа определяет внешность, а гены. Я выиграл в рулетку, унаследовал случайные мутации предков, ведь таковые имелись. Прабабка по материнской линии была балериной, ее древняя фотография висела в нашем зале. Но я предпочитал думать, что привлекательностью обязан не женщине на пыльной картине, а тому, что перепутали в роддоме. Да и какая разница-то теперь? Я мог высказать деду свои предположения, даже хотел это сделать, но не стал. Мало ли, что подумает. Решит еще изгнать беса, например. В конце концов, он не Тейритрон, он не колдун и вряд ли понимает настолько тонкие материи. По крайней мере, стоит получше узнать его прежде, чем решить вываливать подобные догадки. Правда может быть жестоко, некоторым лучше жить в неведении, сказал я. Очень философское замечание, юноша, дед наконец снова улыбнулся. К тому же, мне в конечном итоге удалось попрощаться с Эли. Я слышал, что ты приходил на место ее захоронения, как раз тогда, когда мне было 10, верно, кивнул он. Поскольку ты прошел все мои испытания и готов к тяжести знаний, ты ведь готов, прищурился дед. 10 раз подумай прежде, чем ответить. Да я живу ради этого, засмеялся я. Ты вообще видел мою структуру? Сам Кареллан благословил. Я обожаю магию и желаю знать о ней абсолютно все. Точно. У меня ведь еще и хранитель есть. Я вижу нить договора. Кивнул он. А еще у тебя метка. Метка? Напрягся я. Да. Причем достаточно сильной сущности. Но я не чувствую негативных эманаций. Так что это определенно не демон. Наверное, это Элинайн. Можно позвать его? Волнуется там в подвале. Наверное. Хотя, я все же решил не кривить душой. Он тот еще чурбан. Никаких эмоций. Ну позови. Даже интересно посмотреть, как ты это сделаешь. Хмыкнул Адмир-старший. Орлей. Воскликнул я, посмотрев на его прозрачный облик на шкафу, где он прятался довольно долго. Интересно, а дедушка может его видеть в таком состоянии? Принеси мою сумку, пожалуйста. Архимаг засмеялся. Впервые слышу, чтобы так обращались к собственному хранителю. Никакого почитания и благоговения. Это потому, что Рэй мой друг, гордо заявил я. Даже так, дед вскинул бровь. И как такое могло получиться? Ведь он смолк, будто подбирая нужные слова, так что решил продолжить за него. Ведь все хранители служат только Кареллану и не могут вмешиваться в дела эльфов. Кроме того, если благословленный ослабнет, то хранитель покинет его в тот же миг, скривил я недовольную гримасу. «А ты многое знаешь», — усмехнулся дед. «Очень многое. Ну а с Рэем я познакомился еще до благословения. Именно я дал ему это имя. Вот как?» «Снова удивление. Расскажешь как-нибудь эту занимательную историю?» «Обязательно», — улыбнулся я. Сумка уже лежала у моих ног, так что достал заветную кружку и обвел комнату красным взглядом. «Тебе ведь только 17?» — с подозрением поинтересовался Архимаг. «Да, а что?» — на удивление талантлив. «Даже подозрительно талантлив для столь юного возраста. А если учесть первые десяток лет жизни, то твоя чуйка начинает бить тревогу?» — хмыкнул я. «Твой телохранитель был прав. Ты любишь странные выражения. Не переживай, я уже сел в углу комнаты возле охранного узла. Я действительно Адмир Дейрин, можешь даже перепроверить. Прошли те времена, когда я не мог отличить основной узел от второстепенных. Столько раз использовал этот призыв, что глаз набился. Порезал ладонь, заклинание произнес одними губами. Все сработало как обычно, линии налились энергией, пошла волна. Ты это где такому научился?» — воскликнул дед. «Секрет. Выглядит страшно, будто демона призываешь», — сказал он. «При посторонних лучше так не делай. Не дурак, но тебе доверяю, пусть и не полностью», — пожал я плечами. Айлинайн возник у стены. Он стоял как истукан, смотря на Архимага. «Как интересно», — дед потер подбородок и перевел на меня красные глаза. «Ты в курсе, что это кто-то из младших богов?» «Что?» — поразился я. «Айлинайн, ты бог почему никогда не говорил об этом? А зачем?» — он перевел на меня взгляд. «Ну да, ты у нас не особо говорливый. Я вижу нить договора», — сказал Адми-старший. «Кому ты служишь?» «Одно из имен моего господина Тейритрон Айртылин. Впервые слышу. А другие его имена, мне запрещено их называть. Сейчас его зовут именно так». «Понятно. Адмир, мальчик мой, и что тебя связывает такого?» Сделал он акцент с этим Тейритроном, что он приставил к тебе целого бога. Дед смотрел на меня пронзительно, даже не по себе стало. «Он мой учитель. А что? Всего лишь учитель? Что за тон? Вообще-то у него минимум еще один такой бог есть. Он говорит правду», — обратился к болотнику Архимаг. «Да, настрое. Вот это да!» — искренне удивился старик. «Страшно представить, кто он такой на самом деле. Настолько сильное имя неизвестное, очень подозрительно. Он ведь сам Архимаг, верно? Мне это неведомо. Это очевидно. Чтобы магу служило три бога», — Адмир-старший покачал головой. «Я хотел бы познакомиться с твоим господином и учителем моего дорогого внука. Я передам ему вашу просьбу». «Прекрасно, можешь быть свободен». Тот тут же растворился в воздухе. «Странно, но мне показалось, что он боялся моего деда, не похожий ли Найн на бога, и тебя он остерегался», — озвучил я свои мысли. «Правильно, что остерегался. Я Архимаг, еще и в собственном доме нахожусь. Явись сам Кареллан, и то сложно будет сказать, кто окажется сильнее. А во!» — воскликнул я. «Так ты, дед, по силе равен богу? Вроде того, но тут много нюансов», — тот погрустнел. «Вот только я жив, а боги нет, и несмотря на всю эту мощь не смог уберечь Элайдис и вылечить тебя. Магия не всесильна, к сожалению, хоть и может очень многое. Деда, а ты так и не рассказал мне, что за сокровище-то? Мое наследие. Пойдем». Мы спустились в подвал, где остановились у одной из множества дверей. Дед нарисовал в воздухе 8 символов из кинетики, после чего повернулся ко мне. «Это ключ, запоминай». Я сконцентрировал ману в руках и сделал нечто вроде рамки указательным и большим пальцами, между ними появилась пленка, которую и собирался навести на узоры, но получил подзатыльник и потерял концентрацию. «И что удумал?» — укоризненно покачал головой дед. Скопировать он собрался. «А ну запоминай по-нормальному». Но 8 символов из 500-значного алфавита, я жалобно посмотрел на него. «Раз знаешь такие подробности, значит точно можешь запомнить». «Да, у эльфов существовал отдельный вид письма для вычислений. Зачем, я вообще без понятия. Нагнать таинственности, скрыть информацию от малообразованных, увеличить порог входа для особо одаренных. Передо мной находилась формула, не имеющая смысла, отчего запомнить ее было еще сложнее». «Что?» – воскликнул дедушка, и я удивленно повернул к нему голову. «Как такое могло произойти? Почему они сами не разберутся?» Я перевел взгляд туда, куда смотрел старик, и заметил очертания человекоподобного существа. «Это твой хранитель?» – поинтересовался я. «А ты его видишь?» – «Очертания. Мой прислужник. Ау, ты знаешь, что это?» Я кивнул. «Мне нужно отлучиться». В лесу появилась проблема. Один из магзверей разбушевался и начал обижать других. «Ух ты, а можно с тобой?» Дедушка кивнул, взмахнул рукой и символы исчезли. Глава 6. Я не только из-за сложных символов напросился пойти с дедом. Честно, что собирается делать архимаг с разбушевавшимся магживотными понятия не имел, но точно знал, что это будет эпично. Ну или как минимум забавно. Странным было то, что мы не поднялись наверх в холл, чтобы выйти в лес, а вернулись в уже знакомую мне комнату с телепортационной дверью. «У меня несколько таких точек», — пояснил дед на мой немой вопрос. «Нарушители находятся как раз рядом с выходом из этой. А почему у тебя пелена черная?» Сразу же решил поинтересоваться я, ведь у Тейритрона это был сквозной проход в иное место. «Облегченная версия», — кратко ответил он, и я взял его за протянутую ладонь, после чего мы вошли внутрь. То, что предстало перед моим взором, мягко говоря, повергло в шок. Недалеко от двери стоял Мейн в потрепанной одежде и держал совсем еще медвежонка за шкирку перед собой. В данный момент парень выражал искреннее удивление глазами на выкате, смотря на меня и на дедушку. Да, масоку он так и не снял. А вот медведь выглядел неважно, местами выдранный мех, местами обожженный, весь в мелком мусоре из лесной подстилки, еще и скулил жалобно. «Помогите!» – пискнул он, и я начал смеяться. «Что здесь происходит?» – злобно крикнул архимаг. «Отпусти его немедленно!» «Это мой со мной!» – говорил я сквозь смех и дергал мага за рукав. «Ты его знаешь?» – я усердно закивал. Эльф аккуратно опустил медвежонка на землю и тот мигом дал деру, скрывшись с глаз. «Ваше высочество, рад, что с вами все в порядке!» – сказал Мейн. «Полагаю, вы адмирал Сандаран. Для меня честь познакомиться с вами!» Парень максимально низко поклонился. «Хотел бы сказать то же самое», — недовольным тоном ответил ему дедушка, — «но не могу. Ты, юноша, повел себя максимально некорректно, напав на местных обитателей. Сам ведь магживотное, неужели нельзя было обойтись без бессмысленного насилия?» «Вот не ожидал, Мейн», — сказал я, — «наконец, неужели ты и правда так переживал за меня, даже если он и беспокоился?» Такое поведение верх бескультурности. Я требую извинений. Прошу простить меня. Парень чуть ли не раком согнулся в поклоне, да так и замер. Хорошо, недовольно пробурчал дед. Пойдемте пить чай. Мы втроем вернулись в дом, молча миновали коридор и вошли в холл. Центральный стол оказался накрыт. На нем стояли блюдца с печеньем, а также чайный сервиз на хозяина и всех его гостей. Неужели Адмир старший имеет прислугу в виде элементалей, как и Тейритрон? Что-то слишком многое было схоже у него с дедушкой. Похожий дом, слуги, даже манера вести себя непринужденно, на грани негостеприимства. Когда, как обычно, напускная вежливость и доброжелательность в обществе была нормой поведения. А где Этриан? Начал я вертеть головой. На улице. Я уже послал за ним, ответил дед, присаживаясь, после чего посмотрел на Мейна. Садись, юноша. Спасибо за приглашение, но я постою. Ты это из-за лица? Дедушка положил указательные пальцы к уголкам своих губ и потянул в стороны. Он очень стесняется этого, ответил я за парня. Хотя по мне, глупо это. Тебя не смущает его уродство? Хмыкнул дедушка. Никакое это не уродство, а особенность, нахмурился я. В этот момент в комнату вошел Этриан и посмотрел на Мейна Ливина с явным недовольством. И вообще, мне даже нравится. «Впервые вижу настолько толерантного эльфа», — улыбнулся дедушка. «Садись за стол и снимай свой шарф. В помещении так ходить некультурно. Думаю, это плохая идея», — парень отвел взгляд. «Очень плохая», — подтвердил Этриан, и я пнул его по ноге под столом. «Ай, за что? Неужели все настолько ужасно?» — удивился Адмир-старший. «Хорошо, тогда просто посиди с нами». Не сразу, но Мейн занял свободное место. «Признаюсь, такие как ты, редкость», — Архимаг обращался к Макзверю. «За всю жизнь видел лишь четверых». Похоже, эта информация взволновала парня, так как он вздрогнул. «Вы знали подобных мне? Было дело», — кивнул дедушка, а я заметил пиалу с вареньем и тут же потянулся к ней. «Слишком много факторов должно сойтись. Как правило, трагических случайностей. Думаю, каждому понятно, что ребенку в лесу не место». Этриан развесил уши, внемля словам Архимага. «Он ведь считал Мэйна Левина эльфом, пусть и странным». «Я вижу», — продолжал дед, — «у тебя есть хозяин, и это не мой внук. Надеюсь, ты обрел его уже в сознательном возрасте». «Не совсем так, я служу вашему внуку, но его имя Ларгос Дейрин. Вырос же я свободным от общества, вернулся лишь когда мне перевалило за 20 лет. Правда, не по своей воле. Вижу, для тебя тема сложная, не будем же об этом». Мэйн сразу же выдохнул. «Пусть я был увлечен поглощением варенья, не мог не заметить его напряженности. Тебе очень повезло, мальчик мой, дедушка смотрел на меня, такой юный, а уже имеешь верных друзей. Очень ценный дар. Если бы, мне сразу стало как-то грустно, так что отодвинул пиалу от себя. Они лишь мои слуги, только в Рэе я уверен». Повисла неловкая пауза. «Не слишком ли ты строг к себе и окружающим?» «Строг», — хмыкнул я. «О чем ты, дедушка?» «Просто, не хочу тешить себя иллюзиями из стеклянных замков. Когда они бьются, такого и врагу не пожелаешь. Но что это мы о грустном? Ты лучше скажи, что на тебя нашло при нашей первой встрече?» «Ох, мне так неловко», — добродушно засмеялся маг. «Я с просонья не сразу понял, что нахожусь дома под защитой. Видишь ли, время от времени ко мне приходят демоны со своими не особо заманчивыми предложениями. Самые храбрые чуют силу и тянутся к ней в попытке подчинить своей воле. Не всегда явно, конечно, они дают соблазны, давят на эльфийские слабости. К сожалению, в конечном итоге некоторые сдаются, другие же не выносят и сами уходят из жизни. Не лучшая тема для разговоров за чашечкой чая», — вяло улыбнулся он. «Лучше расскажи о себе. Как живешь? Какие планы?» «Да ничего особенного», — пожал я плечами. «Этой осенью поступаю в маг-школу». Мы просидели за чаем около часа, после чего гостей маг отправил прохлаждаться, а со мной спустился в подвал. Предстояло наконец увидеть сокровище. Оказалось, уже прошло 48 лет, как дед проводил испытания. Прошлый глава и нынешний решили об этом не распространяться. Они просто запечатали участок леса как опасный и посылали туда своих эльфов в надежде усилить свой клан. Сам Тиаранон и Лассандаран уже несколько раз пытался прорваться в святая святых еще будучи подростком, как и его двоюродный брат Алмир. С тех пор прошло много времени, Тиаранон стал главой клана, а после смерти Элайдис вообще перестал принимать во всем этом участие лично. В итоге они пошли на мировую, и лес стал чем-то вроде заповедника, больше никто не пытался зачистить его. Сам дядя действительно приходил навестить старика раз в месяц, для него существовал свой отдельный путь. Мастер Лирис также пытался пройти испытание пару раз, и все ради чего? Библиотеки. Коллекция самых важных и нужных книг по личному мнению Архимага и Лассандаран. Ну и помимо этого его личные наработки, они находились в отдельной комнате. Признаться, я ожидал большего. А где сокровищница с убервафлями артефактами? И что, прям совсем никто не мог пройти твои испытания? Они же не настолько сложные. Удивлялся я, блуждая между рядами книг. В частности, том отделе, где находилось все по пиромантии. Светлячок деда летал над нами. Они миролюбивые в первую очередь. Но хоть кто-нибудь стал слушать маг-животное или духа? Как считаешь? Горько улыбнулся Адмир-старший и покачал головой. Увы, эльфы полны ненависти ко всему паранормальному. Они не понимают основ. Будь добрее, и мир ответит тем же. И все же, столько лет. Не верится, я достал одну из книг и начал листать. Несколько эльфов действительно пытались взаимодействовать с назначенными мной экзаменаторами, да только, он разочарованно покачал головой, терпения не хватило. В смысле, я удивленно посмотрел на него. Это ты смекалистый оказался, что почти весь путь тебя провел тот медведь. Он тихо засмеялся. Я даже предвидеть не мог такой уловки. Вообще-то экзаменаторов и загадок очень много, и это не считая безвредных замедляющих ловушек. Никому не хватило терпения дойти до заветной поляны. Те единицы, что умели общаться, в итоге разворачивались и больше не возвращались. «Жестокий ты», — засмеялся я и внутренне поблагодарил Кареллана, что действительно не пришлось отгадывать 101 детскую загадку. Тоже бы психанул и бросил все. В моих руках находилась книга по генной аниматике, так что повернулся к деду и жалобно посмотрел. «Можно забрать с собой?» Тот добродушно рассмеялся и взял фолиант из моих рук. «Все книги в этой библиотеке теперь принадлежат тебе. Хаэм, а не рановато ли тебе читать такое? Я уже владею основами», — поспешил заверить деда и сел на пол, чтобы нарисовать на каменной плите символ и создать таким образом прозрачный шарик. Снова поднялся, гордо демонстрируя его. «Могу с огнем и электричеством еще, но кинетика безопаснее. И вообще, я гений пира». «Ну раз гений», — смеялся дедушка, — «бери все, что можешь унести». «Ох, зря он это сказал». Скорчив пакостливую рожу, я выбрал 5 книг и закрыл глаза, прыгнув в глубокую медитацию. Когда поднял веки, Архимаг выглядел озадаченно. «Ты куда их дел?» Выглядело так, будто во внутренний мир погрузил, но разве это возможно без глубокой медитации? «Все верно, дедушка», — кивнул я. «Освоил эту технику и однажды смогу легко убирать и извлекать магические объекты. То есть, ты уже знаешь, что обычные вещи там уничтожаются со временем?» Я кивнул. «Выходит, ты уже разработал свою магическую технику? В курсе, что теперь ведь можешь сдать экзамен на Клефа?» «Не преувеличивай», — отмахнулся я. «Я сильный и умный, но не настолько. Мне еще многому учиться». «Похвальное рвение», — закивал он. «Всем бы такой настрой. Дело в мотивации. Мастер Тейритрон сказал, что начнет обучать меня только когда перешагну порог Флаоса. Так что мне некогда прохлаждаться». «Надо же, серьезное требование», — заметил Адмир старший. «Но он определенно уверен в твоих способностях, раз на все время подготовки приставил одного из младших богов. Это великая честь. Я бы очень хотел познакомиться с ним». «На самом деле», — я отвел взгляд, — «Тейритрон очень специфичная личность. У меня язык не повернется назвать его добрым хорошим эльфом. К тому же, он ксилтерец. Что ж, это многое объясняет. Но он ведь не обижал тебя?» «Нет, конечно», — слукавил я. «Если смотреть поверхностно, то только помогал и в целом хорошо относился. Но порой он очень жесток в достижении своих целей. Иногда я испытываю ужас по отношению к нему и искренне побаиваюсь за свою жизнь. И все же, ты называешь его учителем и хочешь однажды стать полноценным учеником?» «Да». «Значит, не так уж он и плох. К тому же, дал тебе приличный заряд мотивации. Теперь я заинтригован», — засмеялся он, — «и даже немного завидую. А разве не значит, что раз твое наследие получил я, то должен стать преемником? Я надеялся на это, когда устраивал испытания. Но правда в том, что ты слишком слаб. Не думал, что кто-то ниже Флаоса сможет справиться с заданиями. Все же, духи коварны и любят пить энергию, истощая своих жертв. В идеале ждал магистра, которому не хватало бы несколько шагов до архимага. Но даже так я осознавал, что не было бы никакой гарантии, что он не уперся бы в потолок возможностей. Не пойми меня неправильно, дорогой мой внук, но ты лишь адепт. Вероятность того, что однажды сможешь стать архимагом, крайне мала, а учитывая твое прошлое, она стремится к нулю. Эй, вообще-то обидно, меня такая прямота неприятно удивила. Ты можешь поделиться библиотекой с Илла Сандаран? Нет, не так, я прошу тебя сделать это. По поводу наработок, найди достойного, кто сможет ими воспользоваться. Пока ты юный и слаб, я позабочусь о наследии, потом же тебе самому придется стать хранителем. Умоляю, найди способ передать эти знания, не дай им сгинуть. Это повторяется, в меня не верит. Вот он стоит передо мной, добрый дедушка, и говорит такие жестокие слова, будто я рыбка в аквариуме, на которую можно только любоваться, а проку ноль. Я гений, сглотнув обиду, решил возразить. Разве этот факт не повышает шансы достигнуть большего? Правда может быть жестоко, некоторым лучше жить в неведении, — повторил он мои слова и стало не по себе. Но ты особенный, как и твоя мама. Он протянул руку и погладил меня по щеке. Тактильность эльфов всегда раздражала, но его ладони настолько мягкие и теплые. Почему они такие? Она хотела жить в мире, — продолжал мужчина. Ты стремишься к истине, раз способен дружить с собственным хранителем. Потому я не хочу врать тебе и надеюсь, что несмотря на юношеский максимализм, ты сможешь принять мои слова. Я повидал много гениев за свою долгую жизнь, и далеко не все они смогли обрести силу. Да что там силу? Он вздохнул и убрал руку от моего лица. Мы часто возлагаем на детей цель по достижению собственных несбывшихся мечт, а если они еще и способные, то планка становится выше. Под гнетом чужих ожиданий многие сгубили себя, умерев молодыми. Иные же не оправдали надежд родных и предпочли отдалиться от них. Я, например, никогда не считался гением, как и большинство архимагов. Медленно и постепенно, долгим и упорным трудом мы смогли достичь таких вершин. Начинали многие, но остались единицы. Время течет, никто уже не помнит нашей юности, наивно полагая, что мы с рождения выделялись. История помнит тех, кто смог чего-то достичь, к сожалению, а тысячи других хороших эльфов остаются цифрами в амбарных книгах, если вообще остаются. Ошибка выжившего, вспомнил я. Мы слушаем рассказы тех, кто смог пережить успех, когда истории ошибок подавляющего большинства остаются в забвении. Наобщался со стариками, сам говорить стал замудренно, но с дедушкой хотелось именно так. Возможно, чтобы казаться взрослее в его глазах, почему я вообще об этом думаю? Ты прав, дорогой мой внук. В моем сердце, он приложил руку к груди, осталось много хороших эльфов, чьи имена сгинули в веках и никому даже не интересно узнать об их существовании. Я стар, очень стар, и чем ближе смерть, тем ярче понимание того, что просто обязан что-то изменить. Ты ведь даже не знаешь, о чем я. Его печальные глаза запали мне в душу, сам же старик покачал головой в отрицании. Так расскажи, дедушка, это долгий разговор, пойдем. Мы вернулись в центральную часть библиотеки, где находился стол и кресло. Адмир-старший знал толк в мебели, все было очень удобным в использовании. Пути развития силы очень многообразны, начал архимаг печальным голосом, будто это знание должно разочаровать меня. Наша раса издревле практикует слияние магии, души и тела, месис и пла. Назвал он академические названия основного и остальных ядер структуры, предназначены как раз для этого. Как итог, мы очень сильны на фоне многих иных магов, но ограничены в чем-то, как и другие. Например, ни один эльф никогда не сможет практиковать астральную проекцию или клонирование. Также наш путь после смерти сильно отличается от остальных. Ты, наверное, никогда не задумывался, почему мы не общаемся с мертвыми предками, как те же орки или карибанты севера. Хотя, вряд ли тебе вообще хоть что-то ведомо об этих народах. У них культ предков, у карибантов мертвые даже восседают в совете и помогают решать проблемы живых. Мир полон невообразимых вещей, усмехнулся он на мой недоверчивый взгляд. Звучит очень странно, согласился я. И все же, в чем такое глобальное отличие эльфов? У нас нет посмертия. В смысле, не понял я. Сразу после смерти эльфы теряют свою идентификацию и становятся, грубо говоря, безмозглыми сущностями. Наши души как те же мелкие духи, похожие на насекомых, будто рождаются заново, но уже с той стороны. Потому у нас нет рая, как у тех же людей, нет общего пространства для умерших. Но как так, поразился я, правда бывает ужасной, способной привести в уныние. Признаюсь, мне боязно рассказывать тебе все это, но неужели ничего нельзя сделать, не унимался я, неужели даже сильные маги исчезают? Я слышал, что среди спиритов ходит миф о том, что Кареллан когда-то был эльфом, якобы именно поэтому он так благоволит нашему народу. Ты очень многое знаешь, я приятно удивлен, улыбнулся Адмир-старший, но это просто невозможно, я не могу вообразить ситуацию, при которой эльф мог бы стать таким богом. Но, я осекся, вспоминая давний разговор с Рэем, он уверял, что смогу после смерти стать высшей сущностью, хотя он ведь долгое время жил среди людей, а люди могут, дед кивнул, у них вообще не принято отождествлять тело и дух, развитие идет совсем не похожим на нас способом, но нужно быть сумасшедшим, чтобы пойти на такое. Обычно их раса предпочитает долгое блаженное существование в раю, либо мучается в самобичевании ада, но у них есть рай и ад. Почему у нас нет? Потому что мы разные. Чтобы уберечь свои души от незавидной участи, мы их консервируем. Это как? Маг может запечатать свою душу, и тогда при погребении она остается будто замороженной. Ты никогда не бывал в роще предков? Он с подозрением посмотрел на меня и стало стыдно. Адмир никогда не посещал могилу матери, я, тем более. По крайней мере, в памяти ничего такого не было. Отец, он никогда не водил меня. Самому же было страшно, ответил я, смотря в пол, не вини себя, Но если окажешься в роще предков, то сразу поймешь это. Растущие там деревья впитывают замороженные души, отчего каменеют. Их сложно уничтожить, они могут существовать до конца света. Собственно, на это и надеются умирающие и те, кто их потом хоронит. То, что рассказал дед, действительно было шокирующей информацией. Я просто не был готов к тому, что перестану существовать после смерти, особенно когда знал об астрале. Ты хочешь поговорить с мамой? Она все еще там, спит в роще предков. Подожди, опешил я. То есть, когда ты говорил, что приходил попрощаться с ней, то ты имел в виду то, что действительно говорил с ней? Дед пристально смотрел на меня с легкой улыбкой, после чего кивнул. Глава 7. Интерлюдия. В трехлитровой запечатанной банке находился зародыш. На него падал луч яркого света, благодаря чему можно было различить мелкие детали нерожденного существа, а также его безмолвное сердцебиение. Рядом с банкой начали зажигаться символы, сложенные в кольцо. Они разгорались ярче, очерчивая круг все шире, после чего потянулись дорожкой вглубь темной комнаты. Наконец, их светом была захвачена крупная свинья, лежащая связанной по конечностям внутри еще одного круга. Она негромко похрюкивала и дергала ушами, изредка предпринимая попытки подняться, которые ни к чему не приводили. Будто неведомая сила придавила ее к каменному полу. Символы разгорались все ярче, их белый свет перешел в зеленый, а толстое животное принялось худеть. Зародыш начал увеличиваться в размерах, его сердцебиение участилось. Нерожденный подрос максимум на десяток сантиметров, когда банка взорвалась, залив все вокруг густым питательным раствором и кровью, в том числе и символы, которые тут же начали бледнеть до белого и затухли окончательно. Свинья лежала не двигаясь и выглядела так, будто ее давно морили голодом. «Ну что опять не так?» – раздраженный голос парня в темных одеждах нарушил тишину. «Это ведь самое прочное магическое стекло, почему оно не выдержало?» Ксилтерец подошел к свинье и пнул ее, но даже это не могло привести мертвое животное в чувство. «И долго ты там собираешься стоять?» Тейритрон повернулся к стене, где сразу после его слов материализовался Айлинайн. «Я не хотел мешать тебе, господин». «Уже не помешаешь», — отмахнулся парень. «Рассказывай, что там случилось с моим драгоценным будущим учеником. Он жив, жив и здоров, прекрасно себя чувствует, насколько я понимаю. И чего тогда явился?» Ксилтерец с прищуром посмотрел на своего прислужника. «Этот малец надумал что-то попросить у меня?» «Нет, он сейчас находится у своего родственника, архимага, которому рассказал о своем учителе». «А тебе?» «Да», — засмеялся Тейритрон. «И что же он наплел?» «Что боится тебя и уважает, что ты не сделал ему ничего плохого и только помогал». «Так и сказал?» Парень сильно удивился. «Да, архимаг спросил у меня твое имя, после чего захотел встретиться для общения». Тейритрон хмыкнул, обошел свинью и наступил на нее. Спустя несколько секунд она посерела и рассыпалась в прах под его сапогом. «Передай ему, что я очень признателен, но, к сожалению, слишком занят». «Как его звать-то?» «Адмирал Лассандаран». «Ясно», парень задумался. «И что мой дорогой ученик забыл в Эйтеле?» «Интересно, он прочитал книгу, которую написал родственник, и захотел с ним лично познакомиться. Как я понимаю, его интересуют особо долгоживущие эльфы». «Любознательный, значит», — хмыкнул Ксилтерец. «Похвально, можешь быть свободен, если это все». Айлинайн тут же растворился в воздухе, а Тейритрон покинул одну из многочисленных комнат своего подвала. Он знал, спустя пару секунд после того, как дверь закроется, начнут уборку мелкие прислужники, так что ему было не о чем беспокоиться, кроме как о добыче нового материала для опытов. На самом деле колдун хотел пообщаться с каким-нибудь архимагом за чашкой чая, но обстоятельства были не на его стороне. Если явится в облике 20-летнего юноши, то могут возникнуть очень серьезные вопросы. И тут даже продвинутая маскировка вряд ли поможет, не того уровня маг. Но ничего, через десяток лет его внешность уже будет вызывать меньше вопросов. А что такое десятилетие для того, кто прожил не одно столетие, лишь мгновение? Пов, посмертие действительно оказалось больной темой эльфов. Возможно, именно поэтому подобное не обсуждали, а лишь взращивали слепую ярость по отношению к созданиям астрала. Хотя, те и сами не отличались доброжелательностью к живым. Если не провести ритуал перед собственной кончиной, но душа буквально теряется. Но это для обывателей, судьба же магов гораздо ужаснее. Оказывается, душа эльфов имеет вес, и чем больше сила, тем она тяжелее. Если, например, архимаг не запечатает себя и погибнет, то попадет в низкие слои астрала, те, что находятся глубже. Оттуда они не смогут выбраться при всем желании, и их участь лишь тонуть дальше, если вообще смогут продолжить существование. Их скорее банально поглотят демоны или извратят. На самом деле, никто достоверно не знал, что происходит настолько глубоко. С некоторыми умершими удалось связаться, но их рассказы имели мало логики. Ведь тот мир слишком уж отличается от Реала, например, там нет законов физики, все решает сознание, а оно может быть весьма запутанным. Также общаться с усопшими в состоянии лишь их прямые родственники, потомки и друзья, а те имеют свойство умирать сами, а еще не развиться до уровня, достаточного для ритуала. Если твой отец узнает, что я общался с Элайдис, то никогда не простит мне этого. Конечно, ведь при каждой разморозке был шанс упустить душу, либо вообще уничтожить ее. Разумеется, Калдир не хотел рисковать посмертием любимой. Думаю, дедушка говорил со мной обо всем этом так, как хотел высказаться. У старика банально наболело. Все последние годы он только и занимался своими исследованиями, но к решению не приблизился ни на шаг. Максимум, что удалось, это совершенствовать уже имеющиеся заклинания и методики. Также Адмир Старший уперся в свой предел еще лет 100 назад, дальше четвертой ступени не мог сдвинуться, как бы ни старался. Потому он и устроил эти испытания, так как собирался впасть в глубокую медитацию на десятилетия, если не столетия. Чтобы его труды не пропадали, решил завещать их таким экстравагантным способом. Хотя, как он сам утверждал, другие архимаги также любили устраивать подобные мероприятия, правда, среди своих учеников и последователей. Я решил остаться у дедушки еще на целый месяц, так как время позволяло. Шел конец имбайлка, а отец просил вернуться к первому бладхе. Гвардейцы были направлены обратно в столицу приказом короля, мои же слуги остались гостить у Илла Сандаран. Раз в пару дней я навещал их ради тренировок на мечах. Мэйн все так же стоял в сторонке и при просьбе о спарринге просто уходил, так что перестал даже упоминать об этом. Этриана мне хватало с головой, ведь не было цели стать идеальным фехтовальщиком.